Резюме. Никогда не довольствуйтесь краткосрочным решением долгосрочной проблемы. Потребительские долги лишают вас мотивации и подрывают веру в себя. В том, что мы делаем долги, виноваты лишь наши собственные убеждения. Но убеждения могут быть в любой момент изменены. Используйте свою энергию для борьбы с долгами, а не для того, чтобы возложить за них на кого-то вину. Никогда никому не жалуйтесь, даже себе. Воспользуйтесь наличием долгов, чтобы укрепить свою дисциплину. Если вы измените свои убеждения, то выработать в себе дисциплину становится значительно легче. Повысьте планку своих целей, так как наши ожидания определяют то, что мы имеем. Финансовое давление может быть для вас и ядом, и лекарством. Вам решать. Любой идиот может справиться со своим успехом. Все искусство состоит в том, чтобы уметь справляться с неудачами. Долги не являются проблемой. Проблема в том, как мы к ним относимся.